Машины мчались, минуя городские окраины. Отъехав километров 100 или 200, часа через полтора вереница останавливалась где-нибудь в лесу и, выбрав полянку в самой гуще, начинала оргию. Женщины выбирали себе мужчин и уходили с ними вглубь леса. И все это были люди, незнакомые между собой, искавшие острых, грубых наслаждений, на миг сближавшиеся в холодном рассудочном разврате, а потом расходившиеся навсегда. Если бы на другой день такой участник партуза, встретив ту даму, с которой он познакомился в лесу, осмелился ей поклониться, она, разумеется, никогда не ответила бы на его поклон. Все это были люди богатого, насквозь прогнившего класса, мужья, давно остывшие к женам, любовники, надоевшие друг другу, просто пресыщенные люди. В больших кафе, на верандах, прямо на улице, с утра до ночи сидели одинокие женщины и ждали клиентов. У Вербера на Мадлен, у Фуркеца и в Куполе на Монпарнасе, в Бистро, на Клиши, на Пигале, всюду сидели тысячи женщин, предлагавших свои услуги мужчинам. Целые кварталы, как бульвар Себастополь, знаменитая улица Шебане и другие, были заполнены домами свиданий, где за разные цены от 10 до 1000 франков показывались всевозможные извращенности и уродства, от которых волосы шевелились на голове. Их посещали любопытные туристы, которым хотелось узнать Париж до самых глубин. Удушливый, сладковатый запах тления, какая-то странная смесь духов, бензина и падали, носился над Парижем. На Кот-д'Азюр в Ницце, Антибе, в Ментоне, где в течение столетий выращивались изумительные по красоте и запаху розы, гвоздики, фиалки, производство упало до минимума. Духи не делали больше из цветов. Большие дома платьев выпускали свои духи, составленные химическим способом. Цветы им были не нужны. В духи шли странные, неожиданные составы, и в самые дорогие из них шел, например, помет кашалота. Витрины огромных магазинов, таких как «Опрентан» или «Галери Лафайет», были уставлены новой мебелью в стиле модерн, комфортабельной, простой, но странно голой. Знаменитая французская актриса Режанс, квартира которой с мебелью Луи XV, фарфором, старыми гравюрами и кроватью, на которой спала Мария Антуанетта, оценивалась в 1 000 000 франков, вдруг назначала у себя аукцион. «Мне надоело прошлое! Меня душит эта пыль веков!» — заявила она недоумевающим журналистам. «Вся эта обстановка старит меня! Я хочу жить! Я продам всю эту рухлядь и возьму себе светлую квартиру!» «Жить, жить, жить!» — кричали газеты, журналы, магазины, выставки. «Жить во что бы то ни стало, ни в чем себе не отказывая!» На улице Муфтар в подвале на задворках среди мусорных ям и развалин помещался кабак, особенно посещаемый туристами, желающими узнать дно Парижа. Их приводили туда «кукины дети» от слова «кук» — агентство для туристов. Гиды, часто после спектаклей гранд-опера во фраках и вечерних туалетах. Там собирались апаши, воры, проститутки. Хозяйкой была старая, седая, бывшая светская львица, опустившаяся до самого дна, с манерами хозяйки публичного дома и хриплым голосом. Там танцевали под гармошку жава, пили, хохотали, пели. Полуголые, растрепанные женщины извивались в непристойных телодвижениях, танцуя с сутенерами и ворами. Тусклые керосиновые лампы освещали грязные потолки, столы и грубые скамьи. Внезапно, в разгар веселья, начинался скандал. Бутылки, стаканы, столы — все летело в воздух, в руках у апашей сверкали ножи — Кто-то разбивал бутылкой лампу, наступала темнота, неслись стоны и крики «Убили! Убили женщину! Полиция! Полиция!»